Глава 12. «Не понял, чего рожа такая довольная?» Бес заглядывал Демьяну в глаза, пытаясь найти там ответ. «Не найдет, хоть рожа действительно довольная. Встреча прошла с пользой для дела, по крайней мере, с финансовой выгодой для демона. Надо же, 2 месяца обхаживал потенциальных инвесторов, чуть ли не звезду с неба достать предлагал, а они ломались, как девственницы на первом свидании. Мысленно уже плюнул на них и даже попросил беса найти новых, как внезапный звонок. Не совсем вовремя, конечно, но грех было упустить такую возможность. Он не сводил взгляда с Маши, которая с облегчением вздохнула, услышав о встрече. Какая же все-таки пугливая эта мышка. Мысленно именно так он называл девушку. Маленькая мышка в лапах жирного и ненасытного кота. «Не сбежишь, даже не пытайся». Внутренний демон уже жаждал получить добычу в свои объятия. А с ним спорить бесполезно. Да и притяжению сопротивляться не хочется. Этот внутренний демон порядком надоел парню. Но уж лучше так, чем... «Отвали!» — буркнул бесу с ехидной улыбкой. Хорошее настроение зашкаливало. Правда, девушку пришлось отвезти домой. Хотел было предложить еще раз встретиться в неформальной обстановке, как юркая мышка выскочила из машины, оставив за собой цветочный шлейф. Но чего, спрашивается, бегать? Да и сопротивляться нет смысла. Ведь поняла давно, чего Демьян хочет. И обязательно получит, как бы Мария не противилась. «Не понял», — бес перевел изумленный взгляд на Матвея. Как обычно, тот залип в телефоне. Такое чувство, что даже не обращает внимания, но это для посторонних. На самом деле следит, не пропуская ни единой детали. «Звереныш, хоть ты скажи!» «Что?» Друг оторвался от рассматривания экрана. «Чего это с ним?» Бес кивнул в сторону улыбающегося и развалившегося в кресле Демьяна. «Влюбился!» Одно слово, и снова Матвей в своей игрушке. «Ни хрена себе!» Глаза беса полезли из орбит. «Развеялся, блядь!» «Не ругайся!» Демон продолжал расточать улыбки. «Тебе не идет!» Свободный вечер, бильярдный клуб, официантка принесла напитки с легкими закусками. Сегодняшнего дня у Демьяна спортивный режим, иначе бес точно не выпустит на ринг. И так опекает, как сына родного. «Да, он старше, и что?» У демона своя голова на плечах имеется. Не нужны ему советчики, он сам способен контролировать свою жизнь. Правда, этой самой жизни он обязан бесу по самое не могу, поэтому молчит, когда тот выступает в роли строгого папаши. Хрен с ним. Лишь бы не психовал. В ярости друг страшен и безумен. Невооруженным глазом видно, почему когда-то его прозвали бесом. «Ты меня пугаешь». Старший товарищ громко вздохнул, проводив взглядом официантку. «Попка вроде ничего», — свел брови у переносицы. «Как думаешь, Матвей, подкатить?» «Ага», — кивнул тот в ответ, даже не отрываясь от телефона. «И кто она?» — адресовал вопрос уже демону, на что тот лишь рассмеялся. «Неужели на роже так четко написан интерес к новенькой официантке из клуба?» Да, друзья его засмеют, если узнают о сегодняшнем походе в музей. А конкуренты дар речи потеряют, поголовно впадая в шок. Мышка. Ее образ преследует, не давая дышать полной грудью. Как же хочется взять ее податливое тело. Смять в медвежьей хватке, а потом трахать до изнеможения. «Хочу», — ревет внутренний монстр. «Потерпи», — мысленно отвечает Демьян. «Не пойму, о чем ты?» Парень развел руками в разные стороны. «Сегодня удачную сделку заключил». «Кстати», — ткнул пальцем в сторону Матвея, и тот оторвался от гаджета. «Новые инвестиции в завод, так что радуйся». «У тебя на роже написано крупными буквами «Баба», — продолжал давить друг, на что демон лишь ехидно прищурился. «Тебе виднее». А зверь вдруг показал свое истинное лицо. Боль так ярко отобразилась на лице, что Демьян прикусил мысленный язык. Зачем дразнит и напоминает? Вроде столько лет прошло, пора забыть о прошлом. Но Матвей не мог. И друзья поддерживали, на то они и друзья. не понимали его одержимости, но старались не затрагивать эту тему. Пусть сам разбирается со своими тараканами. Советчики в этом деле не нужны. «Пусть так», — Матвей кивнул, борясь с подступившими эмоциями. Аж зубы скрипели, когда вспоминал. В последнее время довольно часто. «Не к добру все это, но лучше сейчас не придавать значения». «Извини, я не хотел». Демон не сводил взгляда с друга. «Пойду шары покатаю, а то мы сейчас договоримся». Встал из-за стола, сделал глоток минералки и покинул друзей, уверенным шагом направляясь к бильярдному столу. Знакомых много, есть с кем размяться. Можно даже пару сотен баксов проиграть так, чтобы стимул был отвлечься от мыслей насущных. Матвей залпом осушил виски, а бес проводил взглядом удаляющегося Демьяна. «Хрень какая-то!» Фыркнул и выпил глоток алкоголя из своего стакана. «Нечисто здесь что-то. Печенкой чую, наш малыш куда-то вляпался». «Я тебе говорю, баба!» — поддакнул зверь, наливая себе еще виски. «Гадалки не ходи. Демон себе кого-то нашел». И снова осушил стакан, даже не скривившись. В голове царил сумбур, даже алкоголь не берет. Но сам он еще не понял, что попал, поэтому корчит из себя неприступного. Обломается, тут даже не спорь. «Что-то ты разговорчивым стал». Бес прищурился, наблюдая, как друг поглощает алкоголь, осушая бокал один за другим. Опять за старое. Матвей повернулся и одарил друга взглядом, полным боли. Скулы свело от перенапряжения, но сдержался, когда старший товарищ взорвался. «Только не говори, что эта мелкая тварина замаячила на горизонте». Пауза, на протяжении которой оба молчали. «Звереныш, она тебя бросила. Растоптала все живое. Как такое можно простить?» «Играть пошли». Матвей сделал еще один глоток виски и поднялся с места. «А то сейчас точно договоримся». Довольная физиономия Демьяна говорила сама за себя, и в глубине души зверь позавидовал другу. Когда-то и он, Матвей Медведев, сам того не подозревая, попал в омут невинных глаз. Это сейчас больно от ее предательства, а тогда... Хрен с ними, с этими бабами, одна головная боль. Проще забыть, снять девок и оторваться по полной программе. Но Демьян, как ни странно, отказался. «На сегодня я пас». Улыбнулся, похлопал обалдевшего беса по плечу и первым покинул заведение, оставив друзей в недоумении. В полном и необъяснимом. «Гадай теперь, что это было?» «Да что за хрень с ним происходит-то? В одночасье так изменился». Гадай не гадая, надо держать ситуацию под контролем. Но она все равно не прояснялась, как бы бес не пытался узнать правду. Демон ударился в спорт, продолжая настаивать на бое. Тренировался как ненормальный и полностью отказался и от девок, и от спиртного, предпочитая вечера проводить в гордом одиночестве в пустоте своей огромной квартиры. Странно вел себя, и бес недоумевал, все больше раздражаясь и злясь от бессилия. Кто она, эта таинственная незнакомка, что вскружила голову его другу? Ведь неспроста Демьян светится третий день кряду. Клубы не то, бабы тем более. Даже повторный поход в бильярдный клуб на следующий день. И тот проигнорировал. Бля, может, заболел? «Я домой», — произнес демон, выходя из душа после очередной тренировки. Вечер, на улице сыро и холодно. Начало октября, как-никак. И хотелось побыть наедине со своими мыслями, а не с постоянными расспросами друзей. «Спать хочу». Не передумал насчет боя? Бес прищурился, заранее зная ответ. «Нет», — твердый взгляд и решительность в глазах. «Какие-то проблемы?» «Когда проблем-то не было», — старший друг развел руками, а Демьян насторожился. «Сейчас неудачное время для шуток. И для очередных нравоучений тоже. Легальные бои все расписаны на полгода вперед, ты же знаешь». Бес решил не провоцировать конфликт. «Может, хоть так удастся уговорить друга от глупостей? Ты же сам отказался 2 месяца назад». «Устрой нелегальный», — перебил Демьян, наблюдая, как бес кривился. «Агрессии нужен выход, иначе он слетит с катушек. В последнее время и так в постоянном напряжении, что непонятно». «Да, он обещал больше на ринг не выходить. Да, собирался покончить с боями. Но и нервный срыв не выход. а он не за горами, если в ближайшее время не выплеснуть эмоции наружу. «Демон!» — зарычал бес, вскакивая с места. «Не зли меня!» — оскалился в ответ Демьян. «Упрямый, как баран, ничем его не остановить. Может, хотя бы незнакомка, за которую демон так уцепился, сможет повлиять. Кстати, хотя бы разочек на нее взглянуть». Но друг так усердно шифровался, что докопаться до правды бес так и не смог. А очень хотел, прямо жаждал разузнать всю подноготную малышки, которой увлекся его друг. «Клуб?» Бес приподнял одну бровь, решив не провоцировать дальнейший конфликт. «Завтра». Демьян расплылся в улыбке, слегка остывая. «Но без спиртного и девочек». «Завтра Маша на смене, и можно приступить к ее соблазнению. Избавиться от назойливых и любопытных друзей и затащить малышку в постель». До назначенного, а Демьян уверен, что друг постарается, боя времени много, а секс в небольших количествах даже полезен. И главное, внутренний демон настроится на победу, испытав на вкус девочку. Демьян бросил полотенце на лавку и отвернулся, показывая, что разговор окончен. Бес отойдет. Всегда отходил. Поворчит. Пару раз вспылит и устроит этот долбанный бой. Бабла поставит немерено, ведь демон один из фаворитов в своей весовой категории. Можно, кстати, и заработать нехило. Машина плавно двигалась по проспекту. Жрать охота, целый день ничего путного и не ел. А вывеска супермаркета манила своими яркими огнями. Зарулил на стоянку, подрезав автомобиль в правом ряду, вышел из машины, поставив ту на сигнализацию, и направился к автоматическим дверям. Уверенно перепрыгнул через ступеньку и застыл. Из супермаркета выходила Маша с двумя пакетами. Мгновение их взгляды встретились. Демон довольно заурчал.